Инструменты министра. С каждым спиноломным взмахом весла Торл, Бидом и старая жизнь Ярви ускользали в прошлое. Южный ветер тащился на юг, но ветер редко выдувал помощь рабам на веслах. На юг, вдоль неровного побережья Гетланда, с его островами и бухтами, мимо огражденных стенами деревень и рыболовецких лодок, качающихся на волнах, мимо укрепленных усадеб на усеянных овцами холмах. И безжалостная, разрывающая жилы, зубодробительная война Ярви с веслом продолжилась. Нельзя сказать, что он побеждал. Никто не побеждал. Но, возможно, его поражения теперь не были такими односторонними. Когда они проходили мимо устья реки Хельм, Сумаэль провела их близко к берегу, и корабль загудел от молитв. Гребцы бросали испуганные взгляды на море в сторону спирали чернеющего облака, закрывавшего небо. Им не были видны обломки эльфийских башен на изломанных островах под ним, но все знали, что они прячутся за горизонтом. «Строком», — пробормотал Ярви, вглядываясь, одновременно страшась увидеть. В прошлые века люди приносили реликвии из тех проклятых эльфийских руин, но потом эти люди заболевали и умирали, и министерство запретило туда ходить. «Отец Мир, защити нас», — проворчал Ральф, беспорядочно рисуя священные символы над сердцем. И рабам здесь не нужен был кнут, чтобы удвоить усилия и побыстрее покинуть эти тени, пока они не проснулись. От Ярви не укрылась ирония того, что на испытание на звание министра он плыл бы этим же самым маршрутом. В том путешествии принц Ярви, укутанный в богатое одеяло, в окружении своих книг, и не задумался бы о страданиях рабов. Теперь же ему, прикованному к скамье, оставалось лишь изучать южный ветер. Корабль, людей на нем, и как можно их использовать, чтобы освободиться. Поскольку люди – лучшие инструменты министра, как всегда говорила мать Гандринг. Шедик Ширам, самопрославленная торговка, любовница и капитан флота, большую часть времени была пьяной, а остальную часть – пьяной в усмерть. Иногда сквозь двери ее каюты был слышен храп, зловеще отсчитывающий время гребцам. Иногда в меланхоличном настроении она стояла на баке, держа одну руку на бедре, а другой вцепившись в полупустую бутылку, хмуро глядя на ветер, словно призывая его дуть сильнее. Иногда она скиталась по проходу, похлопывая спины и отпуская шутки, словно она с ее рабами были давними друзьями. Проходя мимо безымянного драильщика палубы, она никогда не упускала возможности пнуть его, придушить или вылить на него ночной горшок. Затем она глотала вина, кричала «За прибыль!», а гребцы кричали «Ура!». Тот, кто кричал особенно громко, мог лично попробовать капитанского вина, а тот, кто молчал, мог попробовать хлыста. Триг был надсмотрщиком, главным по цепям, начальником, заместителем капитана и совладельцем предприятия. Он командовал примерно двумя дюжинами охранников, надзирал за рабами и следил, чтобы они выдерживали любой ритм, которого требовал капитан. Он был жестоким, но в нем было некое ужасающее чувство справедливости. У него не было любимчиков, и он не делал исключений. Все получали хлыстом одинаково. Анкарн заведовал снабжением, и в нем чувства справедливости не было вовсе. Он спал в хранилище под палубой и был единственным рабом, которого регулярно отпускали с корабля. Его задачей была покупка и распределение продовольствия и одежды, и каждый день он изобретал тысячи мелких жульничеств. Покупал наполовину протухшее мясо, сокращал ежедневные порции людям, выдавал им заштопанную одежду, изношенную в лохмотье, и прибыли делил с Триггом. Всякий раз, когда он проходил мимо, Ральф сплевывал с особенным отвращением. «Зачем нужны деньги этой хитрой сволочи?» «Некоторым просто нравятся деньги», — спокойно сказал Джот. «Даже рабам?» «У рабов те же потребности, что и у всех. Это возможность получать то, чего им не хватает». «Пожалуй, так и есть», — сказал Ральф с тоской, глядя на Сумаэль. Штурман большую часть времени проводила на крыше бака или юта, с картами или инструментами. Хмуро глядела на солнце или звезды, что-то вычисляя на пальцах, или указывала на какую-нибудь скалу или волну, на облако или течение, и выкрикивала предупреждение. Пока южный ветер был в море, она ходила, где хотела, но в гавани капитан первым делом приковывала ее на длинную красивую цепь к железному кольцу на юте. Раб с ее навыками стоил, возможно, больше, чем весь их груз. Иногда она пробиралась через гребцов, неосторожно задевая за людей весла и скамьи, чтобы взглянуть на какой-нибудь ориентир, или чтобы наклониться за борт и проверить глубину покрытым узлами отвесом. Лишь однажды Ярви увидел у нее на лице улыбку, когда она сидела на топе мачты, и ветер развивал ее короткие волосы. Тогда, глядя на побережье в блестящую латунную трубу, она была такой же счастливой, каким бывал Ярви возле очага матери Гандринг. Они проплывали мимо Тровенланда, где голодные волны осаждали серые утесы, где море лизало гальку на серых берегах, где на причалах серых городов копейщики в серых кольчугах хмуро смотрели на проплывающие корабли. «Здесь был мой дом», — сказал Ральф, когда одним серым утром они осушили весла, и мелкая морось покрывала все росой. «Два дня быстрой скачки от берега. У меня была хорошая ферма с хорошей каменной трубой и хорошая жена, которая принесла мне двух хороших сыновей». «И как ты докатился досюда?» — спросил Ярви, бесцельно крутя ремни на ободранном левом запястье. «Я был бойцом. Лучник, моряк, мечник и наездник в летние месяцы». Ральф подчесал тяжелую челюсть, уже поросшую седой щетиной, поскольку его борода, похоже, отрастала уже через час после бритья. «Дюжину сезонов я отслужил с капитаном по имени Хальстам. Он был веселым парнем. Я стал его кормчим, и вместе с Хопки Пальцедавом, Синим Дженнером и другими ловкими парнями мы успешно ходили в набеги. Добывали достаточно, чтобы всю зиму я мог сидеть у огня, попивая хороший эль». «Эль мне никогда не нравился, но это похоже на счастливую жизнь», — сказал Джот, глядя вдаль. «Наверное, на свое счастливое прошлое». «Боги любят посмеяться над счастливым человеком». Ральф шумно отхаркал слюну и плюнул ее за борт. «Однажды зимой, наверное, с пьяну, Хальстам упал с лошади и помер, а корабль отошел его сыну, Хальстаму-младшему. Он был не таким человеком, как отец, гордым, вздорным и неблагоразумным». «Не всегда сын похож на отца», — пробормотал Ярви. «Я, вопреки здравым размышлениям, согласился быть его кормчим. Меньше недели спустя после выхода из порта он проигнорировал мой совет и попытался захватить слишком хорошо охраняемый торговый корабль. В тот день Хопки, Дженнер и большинство остальных прошли через последнюю дверь. Я был в горстке тех, кого взяли в плен и продали. Это было 2 лета назад, и с тех пор я тянул весло для Трига». «Горький финал», — сказал Ярви. «Как у многих сладких историй», — сказал Джот. Ральф пожал плечами. «Не поспоришь. За все мои плавания мы похитили, наверное, 100 инглингов, продали их в рабство и радовались добыче». Старый налетчик потер грубой ладонью поверхность весла. «Говорят, что посеешь, то и пожнешь, и, похоже, так оно и есть на самом деле». «Разве ты не сбежал бы, если бы мог?» — пробормотал Ярви, глянув в сторону Тригга, чтобы убедиться, что тот не слышит. Джот фыркнул. «В деревне, где я жил, есть колодец. В нем самая вкусная вода в мире». Он прикрыл глаза и облизал губы, словно мог ощутить ту воду на вкус. «Я бы все отдал, чтобы снова попить из того колодца». Он развел руки. «Но мне нечего отдать. И взгляни на последнего, кто пытался сбежать». Он кивнул в сторону драйльщика. Его плашка скоблила, бесконечно скоблила палубу. Его тяжелая цепь стучала, когда он медленно полз на покрытых струпьями коленях в никуда. «А у него что за история?» «Не знаю его имя. Мы зовем его Ничто. Когда я попал на южный ветер, он тянул весло. Одной ночью у побережья Гетланда он попытался сбежать. Каким-то образом избавился от цепи и украл нож. Убил 3 охранников, одному порезал колено так, что тот больше не может ходить. И оставил капитану тот шрам, прежде чем она и Трик его остановили». Ярви прищурился, глядя на шаркающего драйльщика. «И все это с одним ножом?» «Причем с небольшим. Трик хотел вздернуть его на мачте, но Шадик Ширам предпочла оставить его в живых в назидание остальным». «Милосердие всегда было ее слабостью», — сказал Ральф и безрадостно рассмеялся. «Она зашила шрам», — сказал Джот. «Повесила на него ту огромную цепь, наняла еще охранников и приказала им никогда не давать ему в руки клинок. С тех пор он драет палубу, и с тех пор я от него не слышал ни слова». «А что насчет тебя?» — спросил Ярви. Джот ухмыльнулся, искоса глядя на него. «Я говорю, когда есть что сказать». «Нет, я имею в виду твою историю». «Я был пекарем», — зашипела веревка. Вытащили якорь, Джот вздохнул и сжал ручки, которые были отполированы до блеска его ладонями. «А теперь моя история в том, что я тяну весло».